Мы начинаем очередной урок Зогар 76. Страница Нун Далет 54. Правая колонка, строчка 28. Гасулам начал рассказывать нам в конце прошлого урока о двух хохмах. Две хохмы есть в мире Ацилут. И одна из них это хохма деламет бет нетивот. тридцати двух тропинок, которая, в принципе, вот это и есть та хохма, которой создан мир. Что это бина, которая возвращается в хохму, возвращается и становится хохмой в голове Ариханпина, поднятием ее в голову Ариханпина. 28. Везеше омер. Леала го разин сатимин алай. Везеше омер, это что Зогар говорит. Лагала, чтобы ввести его, вовнутрь, дословно, го, вовнутрь, разин сатимина лайн, высших сокрытых секретов. Двоеточие. 29. Киваэт шагазон. Аникраим Олам. Мекаблим мин 30. Ахохма. Деламет бет нетивот. Гем Олим ле Абавуима Алайн. 31. Ве Абавуима Никраим Разин Сатимин Алайн. Точка. Он объясняет нам это, что ки 29 баэт шагасон во время, ибо во время, когда зон за Иранпин и Нуква, а не краима улам, который называется мир, мы каблим мина хохмады ламат бет нативот, получают, мохин, конечно, получают от 30 хохмы де ламат Бет нативот, 32 нативот. Гем олим, лабову им алайн, они зон поднимаются к высшей, к высшим абеву ими. 31 абеву има и абеву има называются разин сатимин алайн, высшие сокрытые секрет разин. Точка. На языке Зогара. Так они называются. Везе шеумер. Да, 32 хохма. Де альма кайма ала. Ле ала го разин. Первая строчка левой колонки. Сатимин алай. Везе шомер, это что Зогар говорит. Да, 32, хохма, ила, хохма, это хохма. Де альма кайма ала, что мир стоит на ней. Ле ала го разин, чтобы войти, чтобы ввести, правильно сказать, чтобы ввести вовнутрь или ввести в высшие сокрытые секреты. Точка. Первая строчка левой колонки после точки. Кайма перушо. Асагат мохин. Два. Веомер да хохма. Ига хохма. Де альма три зон. Кайма ала. Шаридей хамохин. Шемекабель мимена. Четыре зон. Миткаймин. В Олим, здесь надо после запятой четвертой строчки, третья буква, не Ют, а Вав, протянуть ее надо вниз. В Олим, Аль-Ядей, Аль-Ядам, Ларазин Сатимин, пять, Алайен Шагем, Абуима. Мальбишиму там, дагайну шесть шагем на сим камогем. Первая строчка. Кайма, слово кайма, что оно мирно стоит, стоит означает, так? Кайма стоит, что это означает это? Перушо означает. Асагат мохин, постижение мохин. То есть на чем мир стоит, это слово стоит, это означает на мохин. Почему это означает мохин? Почему стоит означает мохин? Потому что состояние, это означает, что есть все три части парцуфа, так? Что это, а то есть есть мохин. Потому что состояние, это означает, что есть все три части парцуфа, так? Что это, а то есть есть мохин, соответствующими светами. Вот это, постоянно надо эти связи наращивать себе вот эти всякие связи. Почему кайма стоит? Ну, он нам объясняет. Уж ты уже мог предположить это. Что означает, что это постижение мохин 2. Веомер, и он говорит нам, Зогар. Да, хохма, это хохма. Да, хохма, он говорит, гихо, а хохма, это хохма. Де альма, что мир... Три, и он добавляет нам зирон, зон, что это зон, что мир зон, кайма Алла стоит на ней. Шалидей хамохин, шемекабель мимена, что посредством на ней, то есть на хохме, правильно? Что он объясняет нам дальше, что аль-ядам, не, что альдей хамохин, то посредством мохин. Шааль идея мохин, что посредством мохин, шумекабель мимена, который он получает от нее, зон миткаямин, миткаямин. Зон существует. Вы Олим, Аль-Ядам, и они поднимаются посредством их, Аль-Ядам, такое сокращение, посредством этих мохин, они поднимаются, Леразин Сатимина Лайн, к высшим сокрытым секретом. Пять. Шехем абовуима. Что это абовуима? умальбишимо там и одевают их. Дагайну, то есть шесть шагем на симка мукамогем, то есть что они зон становятся как они, как обоим. Зейранпи надевает або, а нуква одевает иму, высшую иму. Точка. Китахтон, гауле, лейльон. Седьмая строчка. Наса камогу. Ибо китахтон, ибо нижний, гауле, лейльон, поднимающийся к высшему, наса камогу становится как он, как высший. Восьмая строчка. Везе шеомер. Вегоха аглифу. Шет ситрин. Девять равравин. Элайн. Вехулы. Вегайну. Барашит. Двоеточие. Восемь. Везе шеомер, это что он говорит, Зогар говорит. Вегаха, и здесь, а глифу высекаются шит ситрин равравин, шесть равравин, значит, большие, ситрин стороны, шесть больших равравин, большие, а еще алайн высшие. Вот это в девятой строчке второе слово, это Айн Ют – это сокращение на Алайн, высшие. А Равравин – это большие. То есть, если будем сейчас возьмем это, видишь, в святом языке они прилагательные, они за существительным, за определяемым словом следует. Тогда получается так еще раз. Восемь. Везе шеомер – это что он говорит, Зоар. Вегаха – а здесь и здесь, а глифу высекаются шит ситрин, шесть высших, обратным путем надо идти, с самого последнего определяем определение до и обратно, высших, больших сторон, шесть высших, больших ситрин, концов, сторонкой, можно сказать, выхула и так далее. Вегайну барашит, то есть барашит, слово брешит, видишь, он говорит барашит, создал шесть, шит шесть, на арамейском, точка, двоеточие. Ки десять брешит, нотрикон барашит, вешит одиннадцать ситрин, пирушу, вавкцавод. Точка. Ки 10 брешит, ибо слово брешит, первое слово в Торе. Нотрикон барашит, это сокращение, нотрикон, как мы говорим, сокращение, нотрикон, надо назвать это так, так оно есть, этим словом. Нотрикон барашит, то есть разделить его на две части, называем это нотрикон. Нотрикон барашит. Создал шит сесть. Шесть. Бара создал шит шесть. Вышит одиннадцать ситрин, а шесть сторон. Ситрин шесть сторон. Пирушо означает вавкца вот. Шесть краев. Шесть концов, шесть краев, можно сказать. Точка. Вот отсюда мы видим, откуда исходят эти все шесть. Шесть Иранпин получает шесть от Абу-Има. Видишь, мы, как мы видим. А это еще идет и выше. Из этого получается творение. Одиннадцать. После точки. Вамар. Шебахохма, 12, зол. Нихкаку, шишак, цавот, равравин, алайн. Шехаколь, 13. Не ацлим воюцим, вот он говорит, начало всего творения. Вамар, очень-очень сейчас тонко, и сказал, Шебахохма зу, что вот этой хохмой, 32 нативод. То есть, что мы еще говорили, 22 буквы и 10 высказываний. Да, высказывания, которыми сделался мир, да? Пусть будет свет, да будет свет, и так далее, и так далее. Их всего ты досчитаешь 9. Плюс слово брешит, оно тоже считается как одно из них. То есть 9 плюс брешит 10. 10 высказываний. Вамар, и он сказал, 11, ува хохма зо, и вот этой хохмой, нихкаку шишак цавод, были высечены с 6 сторон равравина лайн, 6 высших больших сторон или концов. Понятно? Высечь, то есть сделать, дать свои свойства нижнему. То есть высший делает в нижнем, вот эти, передает ему эти свойства. И вот это, все это идет таким образом от вот этих высечений 6 концов, которые бина Ариханпина, когда она поднимается в голову Ариханпина, там стоит же Малхут, правильно? И вот от нее все это передается через хохму, которая там передается вот этой хохмой, передается, эти насечки передаются нижним. Шехаколь 13, неацлим в йоцимегем, что все излучается и создается и выходит из них. Из этих 6 высших, больших, 6 концов. Точка. 13. Басода катув. Куламбе хохма. 14. Асита. Точка. В секрете написано, басода катув, в секрете написано в Торе, куламбе хохма асита в Тегилим. В кулам, что все хохмой создано. И вот имеется в виду вот эта хохма. 32. Ламет бет нативот. Запомни-ка ее название. 14 после точки. Ки хохма зу пируша. 15. Бинаши яц амирош дариханпин. Басот аба гоци. 16. И малахуц. Одот абаним, ваба ацмо и такен, лучше сказать, 17, кээйн дакар венуква. Шапирушо шехохма де ариханпин, 18, вахен аба де ацилут. Ниткану ба Эцмам кэйн дакар ванукла. 19. Аридей амалхут шальта лагем бамаком бина. Вынемца 20. Шега бина ацма. Яц а мифхинат рош де ариханпин. 21. Уми аба. Вынаса лифинат гуф де ариханпин хасерош. 22. Ки бамда багуф. Ки бамада багуф де ариханпин. Айна ихола лекабель. 23. Мифхинат гар де ариханпин. Винаста левхинат вак кцавод. 24. Хасерет гар. Точка. Вот сейчас он объясняет это все очень четко и очень важно, потому что все на этом построено. И как он, как нам объясняется в Зогаре, это совсем другое объяснение, чем в других книгах, например, в книгах Ари. Это разный уровень. Неважно, но здесь дается ощущаемость, здесь очень совсем по-другому. Там чистый свет, а здесь есть еще какие-то, как бы, типа примеси, как бы. То, что можно еще ощутить, учить, изучать свойства того, что мы учим. Четырнадцать. Ки хохма. Зо. Ибо это хохма. Пирушай означает. 15. Бина. Бину. Это означает, что это бина. Шияца мирожда ариханпи. Которая вышла из головы Ариханпина. Басот в секрете написанного, что Аба Гоци и Малахуц, что Аба. Видишь, там тоже и Аба есть. Очень важно не забывать, что там в голове Ариханпин там был, потому что Аба ничего же не пропадает. Так вот, Аба. Есть хохма, и есть еще аба, правильно? Аба – это сама бина, высшая бина, которая хохма бины. Что в секрете того, что аба вывел ему 16 лахуц вовне одот габаним ради детей, ради сыновей. В аба отсмо, а сам аба, смотри, что он говорит. И такан установился там. Видишь, как он говорит? Там, именно в голове Ариханпина. 17. Кээнь дакар венуква, как мужское и женское. Потому что Малхут же поднялась туда. Под хохму. Шапирушо, что это означает? Шехохма де Ариханпин, что хохма Ариханпина. 17. Вехен абада цилут. Свое он добавляет, очень важно. Это очень-очень-очень важно. Чтобы мы не забывали это. Что видишь, что хохма Ариханпина и также аба мира цилут. Не только хохма Ариханпина, но и аба цилут. А и баба тоже хохма. Правильно? Аба – это хохма, только хохма бины. Ниткану бацмамка эндакар венуква, они установились сами, как наподобие, как дакар венуква, как мужское и женское. Из-за малхут, которая туда поднялась, 19. Алидея малхут, посредством малхут. Малхута шеальта лахем бамаком бина, которая поднялась к ним вместо бины, то вместо бины, то есть не, да? не вместе пишем вместо, я говорю, а вместо отдельно два слова, вместо бины, то есть она поднялась вместо бины, а сама бина вышла. Смотри, что он нам говорит, очень важный вот хидуш, новизна, что он нам говорит. Что там хохма, и там же есть в голове Ариханпина, и там же есть вот это аба есть. И как? Интересно тоже, да, что, конечно же, хохма, она выше хохма, настоящая хохма Ариханпина. Но что хохма Ариханпина, она там вместе с Малхут, которая там стоит, Малхут, она женская его часть. Также и под ним как бы есть Аба, который тоже имеет Малхут на своем уровне. Там тоже мужская и женская у него есть. Очень-очень тонко. Алидея Малхут, то есть посредством Малхут, которая поднялась туда вместо Бины. Вот это вот женское там у них стало, вот это Малхут. В немца. И находим 20. Шагабинат смаяцца Мифхината рожда Ариханбин, что сама Бина яцца вышла. Мифхинат рожда Ариханпин из аспекта головы, из уровня, можно сказать, из уровня головы Ариханпина, 21, уми аба, очень важно, видишь, вот добавляет он, и абы. То есть, это очень запомнил вот это, что, видишь, аба, оказывается, там его, с его, как бы, источник. И он там тоже сделан так, как мужская и женская. 21. Вина стала в хинат гуф дари ханпин. И стала, это бина, то есть еще говорит про него. И она стала аспектом гуфа, тела ари ханпина. Хасе рож, с недостачей головы, то есть как за иранпин ари ханпина. Шесть сферот нижних Ариханпин. Понятно? То есть бина, сама бина, которая вышла, как он говорит нам, очень важно, что она стала шестью нижними, то есть она вышла из головы, а все, что выходит из головы, становится за Ерампином. Правильно? На этого уровня, конечно. То есть бина, которая вышла из головы, она стала как бы телом, а тело и есть шесть сферот. Так вот эта бина очень-очень тонкая. Вот эта бина себя теперь, а ее свойства, теперь она вышла из головы, теперь у нее есть свойства тела, а тело это по сути, неважно какое тело, это по сути всегда шесть сферот. Вак. И вот она стала, эта бина, которая вышла, она стала телом, гуф, ариханпином, недостачей головы. 22. Ибо мада богов дари ханпин, ибо при ее расположении, стоянии дословно, при ее расположении в гуфе ари ханпина, эйна юхула лекабель мифинат гарда ари ханпина, она не может получить от аспекта гар ари ханпина. Так, да, гар можно ари ханпина только в голове получить, правильно? А теперь она вышла, она не может уже получить гар ари ханпина. Смотри внимательно, на своем месте она не может это получить. То есть там, где она сейчас стоит, в теле, она не может получить гар ари ханпина. Правильно? Гар ари ханпина может только в голове получить. А в теле можно получить венаста, 23 после точки, после запятой. И она сделалась левхина 2 кцавод. Аспектом шести краев, то есть вакцавод из вак, вакцавод, шесть. Хасерет гар, с недостачей гар, гар у нее нет. Понятно? Вот это очень-очень важно, что мы видим, что сейчас бина вышла, что она имеет, она в гуф вышла, то есть она имеет аспект ее качества сейчас в этом состоянии, где она есть, это только вак. А она потом все дает другим, поэтому вот эти вак, которые она теперь сама стала, она теперь это и дает теперь и нижним. Двадцать пять. Гарей шагабина нихкака винаста 26. Шеш ситрин бли рож, точка. Потрясающе, как он нам просто нам старается доступно нам все рассказать, и в то же время на величайшем уровне. Гарейшага бина, иш, так вот, бина, нихкака высечена, вынаста и сделалась ши 26 ситрин бли рож, шестью краями, шестью сторонами, блирош, без головы. И ты смотри, все из этого пошло, отсюда пошло шестимерное измерение. Так, оттуда все, там еще не было еще никакого измерения, там было только наметки, как бы, вот этого еще духовно, в высших мирах. Но уже к Зейранпину, уже это уже, имею в виду, смотри, когда мы говорим Зейранпин, конечно же, даже не Ацилут, в Ацилуте еще нет этих настоящих шести измерений, имею в виду, что я сейчас постараюсь объяснить. В Зейранпине еще нет, есть только тоже там есть еще все еще наметки на эти четыре, на эти шесть измерений. Вот уже, когда, смотри внимательно, когда Зейранпин, Брия, мира Брия, когда в него одевается Зейранпин, то есть и в него, внутри него одевается Зейранпин и Нуква Ацилута, вот это настоящее уже творение. Понятно? Но это уже творение. Это уже мир. Понятно? Мы говорим, что Зейранпин и Нуква это уже мир. Конечно так, но по сути говоря, по-настоящему, это уже проявляется только по-настоящему уже в Брия, Зейранпин и Нуква Брия, уже это. Это я добавляю просто так чуть-чуть. Но она, как он нам объясняет, это Зейранпин и Нуква. То есть на более высоком уровне это как бы зачатки того, что это мира, уже считается как мир. Так вот, эта бина, она высечена и сделалась, и имеет эти насечки, получила насечки и сделалась шестью сторонами без головы. То есть, вак она сделалась. Очень-очень-очень важно это понять. То есть, по сути говоря, по отношению, имею в виду, она, конечно, имеет все 10, все гар, свои гар, она имеет, правильно? Бина, она имеет свои гар, безусловно. Имею в виду, всегда смотри, частное и общее. По отношению к Ариханпину, она вышла из головы, и она является шестью концами, правильно? А сама по себе, она, конечно... Бина, она везде бина, то есть вот этот гарды бины, который вышел из головы и занял место под, в теле Ариханпина. Конечно же, это гарды бина, правильно? Но это не получает, она не получает теперь гар Ариханпина. Свет мухин от гар Ариханпина, а получает только вак. То есть по отношению к Ариханпину она вак. Ибо, правильно, либо она одевает уровень вак Ариханпина. Поэтому она также и является вак. 26 после точки. Везе амру. Вегаха. 27. Аглифу шет ситрин равравина лайн. Деминигон 28. Нафиг кола. Кейва хохма де ламет бет нативот. Шиги 29. Бина. Нихкаку бавак бехасер гар. Мипаат Ециата 30 мирош, да, Ариханпин, еще раз он нам подчеркивает это. Это очень-очень-очень важно. Откуда это все исходит? Везе Амро, это что он, Зогар, говорит. Вегаха, и здесь 27, а глифу были высечены шесть, и там еще есть еще определения каких, поэтому я их добавляю. Шит ситрин рававин, равравин алайн. Я начинаю с алайн, алайн высшие и тяну обратно назад. Так? Эти прилагательные я начинаю с последнего, и потом предпоследнего и так далее. Так вот, И вегоха, вегаха, и здесь 27, а глифу были высечены. 6, существительное, а потом прилагательное, с конца начинаю. 6 высших алайн, равравин, больших, ситрин, концов. Демины гон, смотри внимательно, что из них, 28, напекула, вышло все. Появилось все. Ибо хохма де ламет бет нативот, ибо хохмой 32 ламет бет нативот, 32 нативот, шаги бина, что это бина. Да? Бина, которая потом поднимется в голову и так далее. Что это все, но все равно это считается бина. Так вот, ибо хохмой 32 нативот, ламет бет нативот, шаги бина, что это бина, 29. Нихкаку, ба, в ней высечены вак 6 концов. Бахасер гар, с недостачей гар. Мипад, из-за Ецията, Мирожда Ариханпин, из-за ее выхода из головы Ариханпин. Точка. И вот это мы, что мы видим, что шесть, отсюда все эти шестерки, что мы видим, да, 6 на 10 тысяч, как ты помнишь, и так далее, и все отсюда происходит. Поэтому и мир тоже, Зайранпин у него тоже 6 сферот, он тоже происходит именно отсюда. Точка, 30 после точки. В ахарках, здесь первое слово 30 строчки после точки, первая, нет, извини, вторая буква, то есть вторая буква это будет гей, надо ее заменить на алеф. Ошибка с кодированием. В ахарках. Алидей ман. Ми тахто ним. 31. Хозерет лерош де ариханпин. Умекабелет гар де хохма. 32. Ми ариханпин. Веги мушпаат лезон. Шехем Машпиим 32, Хашефа Лехоля Уламот, точка. Смотри, как он нам рассказывает, потрясающе, все в общем, и очень здорово, и вот это уже хорошо, учить в общем, остальное все придет. Я сейчас испытываю полностью все, что он говорит, заново, и как будто оно в первый раз, не то в первый раз, а вливается совсем по-другому, ощущается, чем в прошлый раз. 32. Ахарках, а затем. Алидей ман метахтоним. Посредством ман от нижних. 31. Хозерет лерошта ариханпин. Она бина, вот эта бина, возвращается в голову, в голову Ариханпина. Умекабелет гарде хохма и получает гарде хохма ми Ариханпин, от Ариханпина. От хохмы Ариханпина она получает гар хохмы. Веги мушпаат лазон, и она дает их зон. Каким образом будем учить? Через парцуфим сарот, так, волос, борода, вот это все будем учить каким образом. Но вот там она их получает сначала. Шагем машпиим, она это дает зону. А что они, зон машпиим, 32 хашеф, алехоля уламот, что они дают это изобилие всем мирам. То есть брия и цирая осия. 32 после запятой. Шеми эйлу шит ситрин. 33. Ни ше нихкаку бабина. Йоц им коля уламот. Точка. Смотри, что он говорит. Что вот гарей таким образом. Шеми эйлу шит ситрин, что так, таким образом, что от из этих шести сторон, 33, шенихкакуба, бина, которые были высечены в бине, йоцим коля оламод, выходят все миры, точка. Смотри, в голове у него, когда она была еще в голове, у нее не было этих насечек, правильно? А когда она вышла в тело, а любое тело, любой гуф, смотри, у него, любой гуф, у него есть уже шесть концов. И вот она, таким образом, у нее было высечено шесть концов, и она вот это, даже когда она поднялась в голову Ариханпина, но ничего не пропадает, вот эти шесть этих концов, она их и передает и в другие, во все миры. Ума, следующая страница. Нун гей 55. Правая колонка, первая строчка Гасулам. Шекорео там вак равра равравин алайн. Гу мишум два шегем мибина. Айдерах гаутио дебина. Аникраот три атван этван равравин. Точка. Смотри, как он нам хорошо объясняет. Последнее слово в левой колонке. Внизу 33-я строчка по предыдущей странице. Ума. Переходим на следующую страницу. Правая колонка, первая строчка. Асулама. Ума шикорео там. А то, что он называет их, эти шесть концов, называет их вакра равина лайн, высшие большие вак шесть сторон. Гумишум, смотри, вать, очень важно, гумишум два шагема бина, так как они от бины. Альдерахаутиодбина, то есть посредством букв бины. Аникраим, которые буквы бины, как мы знаем, что они называются большими буквами. Три. Итван равравин. Что они называются? Атван равравин. Большие буквы. Поэтому и называют так большие буквы. Шесть концов высших больших концов. Мы знаем, откуда тогда Зогар нам этим самым определяет нам, откуда это исходит. 4. Везе шеомер. Деминегон идба итабиду шит мекорин. 5. Венахалин леала го яма раба двойточие. 4. Везе шеомер, это что он говорит нам, Зогар. Деминегон итабиду, что из них были сделаны шит мекорин, шесть источников. 5. Следующее слово еще что-то дополняет еще. Венахалин и рек. Источники, река, это разные вещи, правильно? Поэтому он одно поставил выше, чем другое. Источник, потом река. Или река, или мы называем еще. Ну, и шесть рек. Ле ала го яма раба, смотри, что он говорит, чтобы ввести их вовнутрь Великого моря. Как мы помним, Малхут, Великое море. То есть, двоеточие. если привыкнуть к этому, ощутить этот язык и принять этот язык Зогар, а не так, как уходят от этого языка и стараются только с сферотами, тоже недостаточно, а изучить вот эти, когда говоришь уже об этом, на этом языке Зогара, и ощущаешь вот это, как он говорит, ну, вот это передаются к Зейранпину, который река и так далее, так, и передается потом в конце Великое море, это уже Малхут. Понятно, вот это совсем дает ощущение. Разные ощущения. Ощущаются тоже вот эти сфероты, как, какое их качество и свойство. Двоеточие. Кигахахика 6. Дешит ситрин. Баэт гайот абина левар мирош. Сем де ариханпин. Никраот шит мекорин. Легютан рак 8 мекорин. Эль гамохин дизаиранпин. Смотри, как он нам дает эти понятия. И как Зоар строит свое повествование. 5. Нанизывает, лучше сказать, одни слои на другие, а не повествование. Нет здесь повествования. Здесь просто нанизывание сил одного на другое в порядке рассмотрения, так как Зогар хочет показать нам. Строится Нуква, строится Зайранпи, Нуква, поднимаются высшие миры, получают Мохин, отдают их затем вниз. 5. После двоеточия. Ки-ха-ха-ки-ка. 6. Дешит ситрин. Ибо, смотри внимательно, ибо высечение, насечки, 6. Дешет ситрин, 6 краев. Баэд во время гайота бина левар мирош дариханпин, во время нахождения бины и вовне головы ариханпина 7. Некраот, шит, мой корень. Это называется 6 источников. Понятно? То есть это бина, которая уже вышла из головы. Это 6 источников. Легьотан, рак, 8, мой корень, эля мохин, зейранпин. Так как они только лишь, являются лишь мой корень, источником мохин для мохин зейранпина. Понятно? Источник мохин, но еще не сами мохин. Смотри внимательно. То есть сама по себе, когда она стоит уже под головой Ариханпина, то это только источник для мохин Зайранпина. Поэтому называется Шит Мекорин. 6 источников. Теперь дальше смотри. 8. После точки. В Ахарках Баэт Хазарата 9 Лерож Дариханпин. Ген асот ле мохин дегар, а не краим, 10, не нахалин, эль азон, эль азаиранпин. В аз гем насим лешит, 11, нахалин. Вторая буква тоже, протяни ее доверху, сделай из нее хет. Вместо хет, гей. Сделай хэд. 8. После точки. В ахарках. Внимательно, внимательно. Полнейшая концентрация должна быть. Чуть-чуть меньше концентрации дал, ничего, уже только пустые слова. Так, из одного, как сказал один ученик, из одного уха выходит, в одно входит, а в другого выходит. Это значит, что нет настроя в этом, никакого настроя нет, тогда нет концентрации, думаешь о чем-то, об этом, обо всем, что угодно, крутятся всякие посторонние мысли, а нет полнейшей концентрации. Так что все килим, все органы должны только лишь быть направленный на это. Вот тогда ты все получишь. Ва ахарках, смотри дальше, 8. А затем, баэт хазарата 9 лерош ариханпин, во время ее возвращения в голову ариханпина, ген насот они становятся, эти 6 источников, да? Это бина, которая есть 6 источников, которые выгравированы 6 источников. Они, эти 6 источников, становятся ле мохин де гар, мохин гара. То есть не 60-ми, так, а целыми мохин они стоят, гадлута. Они краим, которые называются 10, нахалин элязейранпи, называются реками. Для Зейранпина. Как называется, не река даже, нахал, нахал это когда, когда течет поток, да, как бы, ручей, да, когда, ручей, да, хорошо, ручей, это очень хорошо, не река еще. Когда вот нахали, да, вот когда, когда вышли из, вышло из, четыре ручья, по-моему, вышли из Ганейден, из, да, из... Кишон, да, Кишон, это, четыре ручья вышли и вышли из Ганейден, из сада Эдемского. Рая, как говорят. Не источники, нет. Нет, как я сказал, еще раз, значит, ближе к реке, но еще не совсем река, а как бы ручей, потоки. Так. В Аз, но уже... Конечно, уже не источник, а уже далее следующая фаза, то есть уже настоящий поток, как река. Ваазгенасим лешет нахалин. И тогда они становятся 6 потоками, или реками, даже можно сказать реками. Точка. Но это уже мохин. Видишь, что когда она поднимается уже в голову Ариханпин, они тогда, эти 6, которые у него были только источниками, они становятся теперь потоками, реками. Так далее. 11 после точки. Вы басода катув, минахаль бадерах еште, алькен ярим 12 рож. Точка. Басода катув, в секрете написанного, Писании Минахаль, а из реки, из потока реки Бадерах по дороге, в дороге, еште, ты будешь, еште он будет пить. Алькен ярим рош, а поэтому он поднимет свою, возвысит свою голову. И что же здесь было в самом, в этом Тегилим, в самом... В псалмах, видишь, уже говорит, поэтому поднимет голову, то есть поднять голову, то есть та же самая бина, которая поднялась в голову, о чем говорит Давид, царь Давид, что поднимется в голову, и оттуда потечет река 12, и поднимет голову. Это и есть поднятие головы, имеется в виду вот эта бина, которая поднимется в голову Ариханки. 12 после точки. Ваазазиранпин машпия вот там 13 ли и лияма раба дайну алянуква шело точка ваз 12 и тогда заазиранпин машпия вот там дает их 13 ли яма раба в великое море, то есть они он ее, да, этот, в эти воды, он их входит, они, он их вводит их в открытое, в великое море. 13. Дагайну, то есть, эля нуква шило, в свою нукву. Точка. Добавочное ощущение, что такое нуква за Иранпина, а не что такое... Ничтожно малая какая-то точка или такие разные вещи, а дает ощущение, что, конечно же, это не аллегорическое, но аллегорическое, как мы говорим, а пояснение, а в качественное соотношение, которое есть. Конечно, не надо смотреть на реки и не видеть себе реки при этом и ручьи, но качественные соотношения, понятно? Источник, где откуда исходит исток, так? Это такой исток. Исток, откуда вода исходит, правильно? Там только чуть-чуть капает, правильно? Капает, может быть, такой одна маленькая струйка, правильно? Нет? Ну, не исток, может быть, там где-то, нет, где-то из гор, например, где из гор, где там только капает чуть-чуть, там где-то оттуда идет, а потом постепенно там в другой есть уже, пока идет дальше, там уже есть уже потоки, ключ. Какой вот ключ, может быть, это ключ. Ключ, это тоже самое, ключ, как источник, это одно и то же. С недр бьет. Да. 13 после точки. Везе шомер, 14. Деминегон, мивак, равравин, алайн. Дебина. И табиду, 15, шит, мекорин. Гем вак дезейран пин декатнут. Точка. Везе шомер, это что он нам говорит, Зогар, 14. Деминегон, что из них, или от них, ми вак от вак, равравин алайн дебина, от высших, больших, вак шести сторон бины, и табиду были сделаны, произведены 15, шит мекорин, 6 источников. Гем вак де зейранпин де катнут. И это вак зейранпина катнута. Окей? Вверху он сказал нам, что это шит мекорин, да, что это вак зейранпина катнута. Выше он нам сказал, в седьмой строчке нам сказал, что они называются шесть Шит Микорин, шесть источников, то есть, что это только источники для Мохин, для Мохин Зейранпина. А вот здесь он говорит, источники для Мохин. А источники для Мохин, то есть, малое количество. То есть, он говорит нам, это вак Зейранпина катнута. Это и есть как бы источник. Видишь, вак зейранпида, шесть концов зейранпина катнут. Идем дальше. Точка. Винахалин, 16, гэма мохин де зейранпин. О, а нахалин, вот эти ручьи, реки, да, потоки, можно назвать, то есть больше, чем, конечно, чем источники. Это нахалин, это мохин зейранпина. Понятно? То было катнут, то имеется в виду шесть мекорин, шит мекорин, шесть источников. Это только вак зейранпина катнута. А нахалин, а уже ручьи или потоки, как мы говорим, или даже реки, это мохин зейранпин. Точка. Ла-а ла-гайну ла-гашпия го 17 ямараба гайну ленуква. 16. Ла-ала, чтобы ввести их, гайну ла-гашпия, то есть дать, го вовнутрь 17 яма раба великого моря, гайну, то есть лунуква, то есть для нуквы зейранпин. точка. Ума шевак декатнут. 18. Дебина некрам и корин лемохин. Гуми шум шело. 19. Яцага бина лахуц левхина. Ваг декатнут. Эла. 20. Кидей легасот. Лемакор, легашпия, лмохин, лезон. Очень-очень важно, что он говорит. 17 после точки. Умаше ваг де катнут, а то, что ваг катнут обины. Называется мекорин. Лемохин называется источниками мохин. Секундочку. Когда он нам сказал, да, хорошо, называется источником для мохин, источником для мохин. Гу это из-за того, мишум, шло яца, бина, это из-за того, что бина вышла вовне, чтобы стать вак декатнут, к аспекту вак катнута, 60-х катнута, что это катнут, правильно? Она вышла теперь катнуту, когда она сейчас стоит по отношению к Ариханпину, она стоит в теле, поэтому она катнут считается. Эла, что она вышла, что она вышла, то есть бина вышла то, что, то есть еще разочек 17 после точки, что то, что ваг катнута бины, называется мекорин лемохин, называется источником для мохин. Это из-за того, что бина вышла и к тому вышла, чтобы стать ваг декатнут, то есть под головой, из головы вышла вниз, в тело, в гуф Ариханпина. Для того 20 кедей леасот лемакор, чтобы стать источником для, чтобы источником для, для того, чтобы дать мохин, для источником предоставления мохин зону. Вот это вся была ее задача. Видишь, да? Это очень четко. Ты видишь, как это важно? То есть, сама по себе она уже источник. То есть, почему? Смотри внимательно, очень тонко. Все по совпадению свойств. То есть, бина была в голове. У нее не было никаких совпадений свойств с Иеранпином. Единственное, то есть, может быть, что по, из четырех стадий света, что она была источником его. Правильно? Но здесь теперь что, каким образом еще делается тикун в Ацилуте? Что бина выходит из головы, а вышла из головы, внимательно смотри, то она уже имеет свойство ваг, правильно? Ваг, все, что стоит в теле, это ваг. Она ваг, и тогда у нее есть уже совпадение свойств. С Зейранпином он тоже ваг. И теперь она выше его, она может стать, или глубине его. Она может теперь стать его источником для его мох. Вот эти соотношения очень важно ощущать и изучать, чтобы ты, это дает плавность и дает, вот это именно приводит к слиянию с Сашем. Все эти связи, которые получаются такие плавными, постепенно плавными связи. Сначала это как бы, что вот это так, как бы отдельные вещи. Постепенно они связываются и потом переливаются из одного в другое. Добавляют. Ну, как он рассказывает нам, что из источника идет, течет, течет, это как течет мохин. А у нас то же самое, все эти мохин, они тоже изнутри нас. Внутри человека то же самое. Когда мы делаем манат, ощущение, что как бы приливает вот эти мохи. или катнут, или катлут. 21. Вилуле яц а, габина лехуц, лога юры уим, 22. Лешу мохин каналь. Вилуле, это будет вилуле, а если бы не? В одном слове. Лулей, а если бы не? Потому что лу, как бы оно, как бы если. А ло, видишь, два слова прибавляются, из двух слов было сделано одно. А ло это не, видишь? Лу это не. Поэтому получается вылулей ло. Вылулей. Так говорят. А если бы не вышла, бина лехуц вовне. То есть из головы Ариханпина в гуф его. Лога юрауим лашу мохин каналь. То они не были бы, то зон, они, говорит. Кто они? Зон. То зон бы не были бы пригодными, абсолютно, не, то зон не были бы совершенно пригодными к мохин, чтобы получить мохин. Понятно? То есть гадлут нельзя было бы получить. Так она дает, смотри, когда бина вышла из головы, она дает что-то, конечно, она дает. У нее есть, смотри, когда она вышла из головы, она дает, дает. Она дает за Иранпину, конечно, она сама ваг. Так, она дает ему тоже свечение через, дает ему свечение, тоже ваг она ему дает. То есть катнут, он, пожалуйста, она ему дает вот это свечение катнут, которое у нее есть. А то, чего у нее нет, она не может дать. То есть, когда она поднимается, когда он еще дает, идет снизу еще добавочный ман, затем ман, другой ман, уже на уровне гадлута, тогда она вынуждена, не вынуждена, ее, по ее свойствам, что она обязана всегда отвечать требованиям своих детей за Иранпинину. По четырем стадиям, из четырех стадий с прямого света она поднимается в хохму и там проводит мохин, проводит к заиранпину. А как это проводит, это вообще что-то, что-то потрясающее, каким образом вот это мохин проводится из головы ариханпина, проводится в то время, когда мы говорили, что через, есть две хохмы, правильно? Так вот, через обычную хохму ничего нельзя провести. То есть, кетер хохма, как мы говорили, что ничего нельзя провести, правильно? А через вот эту хохму, которая ламет бет нативот, можно, именно через это легитимно проводится мохин нижним, да, зейран, через бину, бина в зон, а зон всем остальным мирам.